Монька потягивал коньячок, не спеша покуривал, лениво посмеивался. «Подумай сам», — доказывал Джангир, — «каждый день в мире трахается по меньшей мере 1 миллиард человек. Еженощно 1 миллион тонн спермы извергается в никуда, в безвидную горячую черную прорву, в детородную тьму». Монька был явно заинтересован размахом демографического мышления Джангира и понятливостью, близостью его сознания любимых цифр. А Джангир уже вошел в раж. К счастью, большинство этой текучей гадости под названием протоплазма людская погибает. Но если бы из этого водопада подохших живчиков родились людишки, то за ночь население на Земле удвоилось бы. Нужно это нам? Скажи мне, как верующий ортодоксальный еврей. Монька смеялся. Судя по моему поведению и дружбе с тобой, я не ортодоксальный, а парадоксальный еврей. Прислуживающий за столом швец по-пшалимски заметил. Слушаю вас и не понимаю. Кто из вас более мудер? Молчи, мамзер, когда старики спорят, отмахнулся Монька. Это вопросы философские. Ты в этом не волочешь. Вот когда начнешь пилить деньги, так без тебя не обойдемся. Джангир встретил Моньку по высокому протоколу. Стоя у дверей дома, когда швец на труппере доставил долгожданного гостя, крепко обнял и обустроил в итальянской спальне и быстро за накрытый стол. Моньку удивлять харчами после разносолов венской кухни было трудно, но Джангир и мог, и хотел удивить гастрономией, да так, что у гостя голова качалась. «У нас есть все». Но так пожрать все равно нигде в мире невозможно. Да, тут было чего на зуб кинуть. Долма, нежнейшие голубцы из ягнятины в молодых виноградных листьях, крошечные прозрачные пельмени душбара, жареные в вине монтраше индейка с фаршем, лаванги из горных трав, кизила, орехов, фундук, кишмиша и испанского лука, кюкю, паштет из шпината, зелени, 8 специй и запеченных яичных белках, шпигованные жареные бараньи яйца, рыба кутум, перламутровые пласты балыка и сочащиеся розовым жиром семга, плов, каурма, люля-кебаб, тыка-кебаб, суп 5 башбаф, молодой картофель, зажаренный с грибами в гусином жире, пирожки, птишу и так далее и тому подобное. И еще яц. Мальтус был прав, завершал свою мысль Джангир, важно восседающий на своем высоком стульчике. Миру такая тьма людей не нужна. А некоторые нам лично просто вредны. «Ты, Петя, пошел дальше барона Бика?» — заметил Манька. «Кто такой?» — поднял брови Джангир. «Есть такой человек в Европе. Придумал самый большой бизнес на Земле — одноразовые вещи». Джангиров с интересом смотрел на него. Ты сам ими пользовался. Шариковые ручки, зажигалки, бритвы, посуду, скатерть. Бездна всяких вещей, нужных на раз. И что? Нетерпеливо перебил Джангир. А ты придумал одноразовых людей. Пожал плечами Монька. Конвейерное производство кимикадзе. Джангир развел короткие худые ручки. Как нас уведомил однажды Гиппократ,